Молчание. Петепре, над которым продолжали трудиться растиральщики, ничего не ответил. «Одно из двух», — заявил Дуду, — «либо-либо. Такого юношу нужно либо женить, чтобы его качества не могли необузданно и губительно распалять окружающих, а были бы умиротворены браком и стали бы безопасны для мира, либо, и это было бы лучше, надо пустить в ход бритву и достигнуть с ее помощью спасительного умиротворения, чтобы уберечь высших от нарушения покоя и от превращения их чести в ее противоположность». Снова молчание. Резко повернувшись на спину, так что занятые его спиной массажисты на мгновение застыли, опешив с поднятыми руками, Петепра поднял голову в сторону карлика. Он смерил его взглядом сверху донизу и еще раз снизу вверх. Для его глаз это был недолгий путь, и мельком взглянул на кресло, где лежали его одежда, его сандалии, его опахало и другие вещи. Затем он снова перевернулся и уперся лбом в скрещенные руки. Досада, в которой был холод ужаса, какое-то испуганное возмущение угрозой его покою со стороны этого противного человечка, охватили его. Тщеславный этот ублюдок явно знал и хотел сообщить ему что-то такое, о чем, если это была правда, следовало, конечно, знать и ему, Петепре. Но попытку карлика сообщить ему об этом он все-таки воспринял как грубое бессердечие. «Все ли благополучно в доме? Происшествий не было? Весела ли госпожа?» Речь шла явно об этом, и ему явно даже не дожидаясь его вопроса, хотели дать неприятный ответ. Он ненавидел карлика, карлика заведомо. Больше он, собственно, никого не склонен был ненавидеть, покуда вопрос о том, говорит ли Дуду правду, далеко еще не был решен. Теперь, значит, придется отпустить растиральщиков и остаться наедине с этим мужественным блестителем чести, чтобы тот дразнил его честь не то правдой, не то пустой клеветой. Честь! Подумать только, что это такое в той связи, о какой в данном случае, несомненно, идет дело. Это честь пола, честь петуха мужа, состоящая в том, что супруга верна супругу в знак безупречности его петушиных свойств, благодаря которой он находит с ним такое полное удовлетворение своих желаний, что не допускает и мысли о близости с другим, и, не зная ни в чем отказа, даже не видит в домогательствах третьих лиц ничего соблазнительного. Если же она все-таки спутается с другим, то это свидетельство противного. Тогда честь пола оскорблена, петух становится рогоносцем, то есть нежные ручки венчают его голову смешными рогами, и чтобы спасти все, что еще можно спасти, он должен пронзить в поединке того, от кого его жена ждала большего, а еще лучше убить заодно и ее, чтобы таким внушительным кровопролитием восстановить в собственных глазах и в глазах мира свое мужское достоинство. Честь! У Петепра не было никакой чести. Ее не было в его плоти. Он, по своему складу, не видел толка в этом петушином достоянии и терпеть не мог, когда другие, как сейчас этот недоношенный хранитель чести, чересчур настойчиво внушали ему, как она важна. Зато у него было сердце. Сердце, наделенное справедливостью, то есть чувством права других. Но сердце в то же время ранимое, надеющиеся на бережную привязанность этих других, даже на их любовь, и обреченные горько страдать от измены. Во время этого молчания, когда растиральщики вновь принялись за его могучую спину, а он спрятал лицо в своих толстых женских руках, в уме его пронеслось многое, касавшееся двух лиц, на чью любовь и верность он и в самом деле так твердо надеялся, что можно было сказать, что он их любит. Это была Мут, почетная его жена, которую он, правда, немного и ненавидел из-за того упрека, какой она хоть и не могла ему предъявить, но все же самим своим присутствием предъявляла, но которой, тем не менее, он был от души рад, и рад не только из себялюбия, показать свою любезность, свое могущество. И это был Иосиф, отрадный юноша, который улучшал его самочувствие успешнее любого вина, и ради которого он, к своему сожалению, не хотел и не мог ответить на просьбу жены в вечерней палате доказательством своего могущества и своей любезности.